как мы играли в Челюскина. Потом Надежда Ивановна полезла в карман и вынула мячик, маленький и черненький, и сказала, что мы сейчас пойдем играть в мячик. Мы стали в кружок и бросали мячик, и ловили. Только не все ловили, потому что не могли схватить, и потому что мячик очень мимо летел. Я никак не мог поймать и хотел плакать, а Надежда Ивановна поймала мячик и крикнула мне: «Ну, лови!» и кинула мне прямо в руки. Я его не мог схватить, я его руками к себе прижал, а все-таки не уронил, а потом взял и кинул. А потом мы ходили все вокруг и пели, и так пели, что устали. Надежда Ивановна сказала, чтоб мы шли на веранду, и что она нам будет рассказывать про пароход, как он шел, а кругом лед, и как потом пароход потонул, а люди стали жить на льду, и никуда нельзя было уйти. Это она нам так рассказывала, и что потом прилетели самолеты и всех людей перевезли на землю, и что пароход этот назывался Челюскин, и что там была совсем маленькая девочка, и ее тоже перевезли на самолете. А потом мы в это играли. Гриц из скамеек сделал пароход, и мы там жили, и мы ехали все на этом пароходе, а Гриц был Шмидт, который был самый главный, а я был Воронин, который был капитан. И у девочек были куклы, они тоже ехали с нами. А потом Гриц сказал, что наш пароход сейчас потонет, потому что его лед поломает, и чтоб все выходили, а то все утонут. Все вышли, и кукол тоже вынесли. Гриц взял и все скамейки повалил и сказал, что это пароход потонул. Пароход Челюскин потонул. Гриц сказал, чтоб все говорили, что очень холодно. А потом мы из скамеек делали палатки. Мы их заборчиками ставили, чтоб у всех были домики. А потом мы были летчики, и мы руки ставили, как самолет, и делали р-р-р-р, и мы летали, и всех перевозили. Мы сказали Надежде Ивановне, что уже всех перевезли. Мы потом были собаками, и я тоже, потому что я маленький. И мы все лаяли очень громко, а Гриц нас всех перевез, потому что он потом был летчиком, а не Шмидтом. Когда он нас вез, мы бежали и тоже лаяли, а одна девочка визжала. Это она сказала, что она так боится лететь. Как я огород поливал. А совсем вечером мы пошли поливать огород. Няня и Катя доставали воду из колодца. Они за ручку крутили большую катушку, и на катушку накручивалась веревка, и от этого поднималось ведро из колодца. И они наливали нам в наши ведра маленькие, и мы выливали прямо на грядки. И я увидал, что там есть листья и растут по самой земле. И я закричал: «А я знаю! Это дыня растет!» И все закричали: «И не дыня! И не дыня!» И сказали, что это огурцы. И я увидал, что там огурцы. И там были всякие, еще очень маленькие, с волосиками, и совсем большие, какие мы сегодня ели. А потом я видал, как растет морковка. Она вся в земле сидит, а наверху только листики, они пучком торчат. Катя мне потом одну нарочно вытянула. Она схватила за листики и потянула, и из земли вытянулась красная морковка. Катя ее в воде вымыла и подарила мне, чтоб я ел. Она очень вкусная. Я Грицу тоже оставил, чтоб он ел. А потом мы очень-очень много воды носили, где капуста. Она круглая, как шар, и не очень зеленая. И няня сказала, чтоб на капусту побольше воды лить, потому что она очень воду любит. И свеклу мы тоже поливали, только немножко. Какой помидор! Потом там росла очень высокая трава, и я думал, что кусты. А это не кусты, а помидоры. На них были очень маленькие желтенькие цветочки. А потом еще зеленые шарики, как яблоки. А потом шары совсем красные. Это и есть помидоры. Мне тоже один помидор дали, чтоб я съел. Я думал, что помидор крепкий, как яблоко, и куснул со всей силы. А он так и брызнул, потому что он очень мягкий. Он кисленький немножко и очень вкусный. И в нем очень маленькие зернышки. Они желтенькие. Я еще хотел помидора, только я не попросил. А мне сказали, что завтра все будут есть помидоры. А потом я видел подсолнух. Он растет вверх, как палка, а на самом верху кружок. В этом кружке все семечки, а кругом желтенькие листочки, как у цветка. Один подсолнух был совсем готовый, и няня срезала у него этот круг. И мы все смотрели, как там семечки сидят. Они очень крепко сидят. Они так густо сидят, что нельзя выковырить ни одного семечка моим пальцем. А няня выковырила и всем дала по семечку, чтобы попробовать. Они очень мягкие, и няня сказала, что их еще сушить надо. Как я бабушке рассказывал про детский сад. Мы пошли вечерять, а это значит ужин есть. Только я не ел, потому что прибежала Маруся и сказала, чтоб я шел к бабушке. Я всем сказал «прощевайте» и всем сказал «спасибо». Это мне Маруся сказала, чтоб я благодарил. А Маруся мне сказала потому, что ей бабушка велела сказать. И мы с Марусей побежали. И прибежали к бабушке, в ту комнату, где мы жили. Бабушка очень обрадовалась. Она пила чай и сказала, чтоб я тоже пил чай. И Маруся тоже. И потом у бабушки были помидоры. И еще был сыр, очень белый и мягкий. Бабушка сказала, что это овец доят, и из этого молока делают сыр, и что это брынза. А я полез в карман и сказал бабушке, а это дзыга. Бабушка засмеялась и спросила, кто мне дал. И я ей рассказал, какой гриц хороший. А потом стал показывать, как индюк ходит. Вдруг пришел Матвей Иванович и сказал, что приехал доктор, и сказал про эту больную тетю, что она уже не больная. Бабушка сказала, что тогда мы завтра поедем в Киев. А когда Матвей Иванович стал уходить, я ему сказал, что я видел маленьких курочек, и они очень хорошенькие. Матвей Иванович меня немножко по спине хлопнул и сказал, что не забыл, и что курочек мне даст одну курочку и одного петушка.